Вы слушали роман Натальи Нестеровой «Татьянин дом». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск, май 2011 год.